Глава 73. По крайней мере, ветер был ему на пользу, дул со стороны гнезда. Пендергаст не знал, могут ли эти существа учуять запах человека, но не собирался зря рисковать. На него отчаянно давило время. Каждую минуту, пока он в этом мире охотился на чудовище, в его собственном погибали люди. От часов больше не было толку, но он знал, что прошло не менее 30 минут с того момента, когда он наблюдал дымящиеся развалины саванны на экране новостей «Таймс-сквер». Еще через полчаса эти видения станут реальностью. Напомнив себе об этом, он ускорил шаг. Внизу, справа от него, край кратера переходил в сотни крутых конусов, вулканических образований, созданных хлещущей из жерла вулкана лавой. То здесь, то там, из трещин, усеявших лавовую долину, поднимался дым. Здесь было удобнее всего подобраться к гнезду, но оставалась еще одна сложная, если вообще выполнимая задача — заставить чудовище отдалиться от сородичей. Пендергаст с чрезвычайной осторожностью продвигался по склону, спускаясь в долину конусов. Дым и пар, валившие из трещин, обеспечивали ему превосходную защиту, и чудовища не замечали его передвижений. В воздухе пахло горелой резиной и серой. Он шел так быстро, насколько хватало смелости, пока лес базальтовых обнажений не закончился. Укрывшись за ближайшим гнезду конусом, Пендергаст решил рискнуть и подняться для лучшего обзора на его вершину. Конус был крутым, но грубая порода позволяла найти опору для рук и ног, и при низкой гравитации Пендергаст поднимался довольно быстро. На вершине он обнаружил узкую вулканическую трубку из застывшей лавы диаметром в 3 фута. Она расширялась к низу, уходя в темноту. Конус, вероятно, был мертвый, ни дыма, ни пара из него не поднималось. Пендергаст заглянул за вершину конуса. Отсюда открывался прекрасный обзор гнезда, лежавшего в 200 ярдах от него. В нормальных условиях это была бы предельная дальность стрельбы для его пистолета. Ближе подобраться он не мог. Никаких укрытий там уже не было, а чудища расселись по краю гнезда и смотрели во все стороны с привычной настороженностью. Пендергаст задумался о том, как скажутся низкая гравитация и разреженный воздух на точности и дальности его лес-байера. Пуля должна улететь дальше, не снижаясь и не отклоняясь под действием ветра. В пистолете оставалось 7 патронов, еще 7 было в запасной обойме. Итого у него в запасе было 14 выстрелов, чтобы завалить эту тварь, а при крайней необходимости и ее сородичей. Не слишком высокие шансы. Он коротко рассмотрел вариант убийства матки. Не умрут ли после этого все остальные? Однако у похожих существ на Земле происходило иначе. Термиты или пчелы просто выводили другую матку взамен убитой. Затем Пендергаст задумался о том, насколько острый слух у этих тварей. Хотя он и не заметил ничего напоминающего уши, но не сомневался, что они способны различать звуки, вспоминая те крики, что издавала тварь в саванне. У него не было времени для долгих размышлений. Взяв небольшой камень, Пендергаст зашвырнул его далеко вправо от себя и выглянул с монокуляром в руке из укрытия, чтобы оценить результат. Камень негромко стукнулся о землю в 50 ярдах от него. Результат был впечатляющим. Твари резко выпрямились, насекомообразные головы дернулись в направлении звука, жучьи глаза выкатились, ротовые трубки зашевелились. Похоже, слух у них действительно острый. Пендергаст заметил вдалеке какое-то движение и замер, когда в небе появился крылатый силуэт. Этот монстр был вдвое крупнее остальных, настоящий гигант. Пендергаст наблюдал в монокуляр, как он, заложив вираж, приземлился прямо в гнездо. У него был мощный массивный корпус и голова размером вдвое больше, чем у матки. Жуткий хоботок масляно блестел, на коготистых лапах буграми вздулись вены, когда он садился, сложив крылья и тихо прошипев нечто сородичем. Очевидно, это был самец. Пендергаст проклял себя за недогадливость. Он должен был раньше сообразить, что все остальные — это самки. Теперь придется разбираться и с этим монстром. Хотя он и дал обет никогда больше не охотиться, но все-таки пожалел о своей двуствольной винтовке «Холланд энд Холланд» 500-465 Royal, такой мощной, что из нее можно было уложить кого угодно. Однако в сожалениях смысла не было, и он отбросил их. Нужно было разобраться с повадками этих тварей. У многих видов главный защитник стаи — самец, но у пчел и других общественных насекомых этим занимаются самки. Интересно, а как у них? Пендергаст бросил еще один камень. Все твари насторожились, но именно самец расправил крылья и полетел на разведку, кружа над тем местом, где упал камень, и вращая из стороны в сторону фасеточными глазами. Пендергаст притаился за краем лавового конуса. Убедившись, что все спокойно, самец вернулся в гнездо. Пендергаст окончательно понял, если он надеется подстрелить самку, сначала нужно будет убить самца. Другой вопрос — куда целиться? Даже если у чудища есть сердце, стрелять наугад очень рискованно, учитывая размеры и чуждую психологию существа из другого мира. К тому же, если оно и по строению напоминает москита, то у него может оказаться три сердца. Выстрел в голову представлялся самым предпочтительным вариантом. Жаль только, что голова была очень маленькой по сравнению с телом. Линия прицеливания должна быть идеально точной. Пендергаст снова бросил камень, тщательно рассчитав место и расстояние, собрался с силами и взял лес Байер на изготовку. Камень стукнулся о землю неподалеку от подножия конуса. Самец вскинул голову и с криком снова поднялся в воздух, более встревоженный, чем в прошлый раз. Он облетел место падения камня, водя во все стороны глазами на коротких стебельках. Пендергаст рассчитывал, что на обратном пути тварь приблизится к конусу. Самец сделал несколько кругов, пока не убедился, что опасности нет. Когда он повернул обратно к гнезду, Пендергаст выбрал подходящий момент, выпрямился и закричал, размахивая руками. Тварь развернулась в полете, встретилась с ним взглядом и полетела прямо на него, точно так, как и рассчитывал Пендергаст. Он поднял револьвер, выждал мгновение. Вблизи чудище оказалось еще уродливее, чем он представлял. Морщинистая кожа, как у носорога, покрытая жирной щетиной и паутиной вздувшихся трубами вен. Он дважды нажал на спуск, двойной выстрел в голову. Лес Байер жестко дернулся, самец яростно взревел. Пендергаст бросился на землю, и тварь пронеслась над ним, царапая когтями застывшую лаву над его головой. Но к ужасу Пендергаста тут же забила крыльями, развернулась и боком полетела к нему. Один глаз болтался на надорванном стебельке, шприц хоботка подрагивал, выскакивая вперед и возвращаясь обратно. Пендергаст был так близко от чудовища, что разглядел на хоботке ряд игольчатых зубов. Пока тварь подлетала, он успел сделать еще два выстрела, оба прямо в здоровый глаз, и тот лопнул, как арбуз под ударом кувалды. Пендергаст снова упал на землю, но не смог увернуться от загребущего когтя, разодравшего ему плечо и отбросившего кувырком вниз по крутому склону. Задыхаясь от боли, Пендергаст зацепился пальцами за выступ грубой лавовой породы и остановил скольжение. Огромное чудище металось вокруг в слепой ярости, разрезая воздух когтями, а затем рухнуло на землю в брызгах крови. Шесть других тварей бросили матку одну и взлетели, направляясь к нему. Одолеть сразу шестерых у Пендергаста не было ни единого шанса. Кровь пузырилась в ране на его плече. Держа лес Байер обеими руками, он тщательно, без спешки, прицелился в жирное, дрожащее брюхо матки и выпустил пулю. Даже на расстоянии в 200 ярдов это была удобная большая мишень. И пуля попала в яблочко. Тварь завизжала, заголосила, словно резаная свинья, и замотала крохотной головой из стороны в сторону. Как и рассчитывал Пендергаст, все шесть самок остановились и повернули назад защищать свою матку. Он оглянулся на самца. Тот лежал у подножья конуса, тяжело дыша и царапая когтями землю. Из лопнувших глаз текла кровь и еще какая-то густая жидкость. По крайней мере, этот монстр больше не представлял угрозы. Раненая матка визжала и пищала, не переставая. Пендергасту все больше и больше казалось, что это не исполненный боли и ярости крик животного, а язык разумного существа. Внезапно все шесть тварей прервали полет к матке и еще быстрее, чем в прошлый раз, помчались обратно. Они разделились в полете, став крайне неудобной целью, а затем, как по команде, бросились к нему с шести разных сторон по спирали, и смертельный выстрел превратился в несравнимо более трудную задачу. Пендергаст понял, что совершил ошибку, недооценив их разум и стратегические способности. Возможно, ошибку фатальную. Они приближались, вытянув когти, и тут Пендергаст сообразил, что выход все же есть. Перед тем, как твари снова собрались в кучу, он скользнул по внутреннему склону конуса в лавовую трубку и начал спускаться по ней, упираясь ногами в стенки, напрягая все силы, чтобы не свалиться в пропасть. Затем, прочно закрепившись между стенами трубки, взял лес Байер и здоровой рукой направил вертикально вверх. Первая тварь приземлилась на конус и моментально просунула голову в трубку. Сверкающее копье ее хобота метнулось вниз, атакующей змеей, и с чмокающим звуком кольнуло Пендергаста в плечо. Он выстрелил прямо ей в голову. Тварь отскочила, но вместо нее в трубке показалась голова второй с вытянутым хоботком, а следом за ней и третья, брызгая жиром и чем-то жидким. Он стрелял в упор в их кошмарные морды, чмокающие хоботки вертелись над ним, впиваясь в кожу, стоило лишь на мгновение замешкаться. Вскоре обойма опустела, и Пендергаст вставил запасную, стреляя каждый раз, как только появлялась одна из тварей. А потом все стихло. Неужели он убил всех шестерых? Пендергаст проверил магазин. Осталось всего четыре патрона. Теплая кровь стекала по его руке и капала с кончиков пальцев. Он явно не один раз запаздывал с выстрелом. Упираясь ногами в стены лавовой трубки, Пендергаст попробовал подтянуться. Но его тут же накрыла волна головокружения. Судя по тому, как пропиталась кровью рубашка, самец повредил или даже перерезал ему ключичную вену. Вдобавок к этому он получил множество неглубоких колотых ран. Давление стремительно падало, кровотечение нужно было немедленно остановить. Силы уже оставляли его, зависшего над зияющей пропастью. Стараясь не замечать боли, Пендергаст убрал пистолет в кобуру, закусил манжет рубашки и оторвал рукав. Затем скрутил из него грубый жгут и обмотал раненую руку, затянув узел под ключицей. Если он потеряет сознание прямо в лавовой трубе, то разобьется насмерть. Нужно вылезать наверх и как можно скорее. Из последних сил Пендергаст выбрался наружу и лег на спину, упираясь каблуками в выступ скалы, чтобы не соскользнуть вниз по крутому склону. У подножия конуса он насчитал пять умирающих самок, вдобавок к крупному самцу. Им разворотило пулями головы, но одна-две твари все еще дергались и визжали. «А где же шестая?» Ответом был крик последней из стаи. Она метеором мчалась к нему против солнца, но Пендергаст разглядел крестообразный шрам на крыле, наряду с другими свежими ранами. Все еще лежа на спине, он выхватил лес Байер и, едва сумев поднять руку, выпустил последние три пули в тот самый момент, когда тварь набросилась на него, скрежеща когтями по застывшей лаве. Чудище завалилось на бок, а затем рухнуло поперек тела Пендергаста. Он ощутил зловонное тепло. Крылья и соски дрожали и дергались. Пендергаст попытался отодвинуть тварь, но она была слишком тяжелой, а он слишком ослаб. Схватка закончилась. Пендергаст лежал на спине, не в силах шевельнуться, и смотрел в чужое небо с двумя солнцами. До портала было больше мили, и он никак не мог сбросить с себя тварь, не говоря о том, чтобы пройти это расстояние. Граница обзора уже охватывала тьма, сознание постепенно покидало Пендергаста. Чужой мир медленно смыкался вокруг него. О спасении не стоило и мечтать. Никто не знал, где он, и тем более не имел представления о том, как сюда попасть. Когда тьма, наконец, окутала Пендергаста, последней его мыслью было горькое — обреченное сожаление о том, что он умирает в полном одиночестве, и некому оплакать его в этом незнакомом, чужом мире.